Глава 19. Радуга над водами. Что это за место? Нойда далеко не впервые отправлялся в мир духов, да и с богами ему приходилось встречаться, но ничего подобного он еще не видел. Когда отступили завесы тумана, стало не светлее, а темнее. Саева притихли, будто попрятались. Темнота была полна шелеста, плеска, бульканья, звуков капели. Впрочем, тьма не была для Саами помехой ни в мире людей, ни в мире духов. Он принялся озираться, пытаясь понять, куда угодил. Туман прибился к земле. Теперь Нойда стоял в нем по колено, будто в белой дымной реке. Что-то тихо постукивало по голове и плечам. Нойда поднял глаза и увидел над головой мерцающий черный свод. На лицо упала жгучая холодная капля, затем другая. «Лед? Пещера?» — озадаченно спросил он себя. «Что-то не очень похоже на мир духов». Прямо перед ним темнота вдруг сгустилась в силуэт и вспыхнула двумя зелеными огнями. Нойда попятился, невольно вскидывая руку, и услышал из потемок тихий смешок. Перед ним стоял щуплый мальчик-подросток. Одежда его немного напоминала мирянскую, но не относилась ни к одному из племен. Глаза мальчика светились зеленым, волосы были странного сероватого цвета. «Да он седой», — понял Нойда, и мурашки пробежали у него по спине. Нет, непростой оборотень вышел его встретить. «Ведун!» — протянул мальчик, рассматривая гостя. «Я прежде не видал подобных тебе. Почему ты позвал меня на моем родном языке? Ты знаешь, кто я?» «Нет», — признался Нойда. «Пестуном назвал тебя молодой Арбуй». «А!» — кивнул мальчик. «Я понял. Он назвал, а ты услышал. Меря — наши дальние родичи. Видно, что ты еще помнит. Так кто ты, ведун?» «Моя родина очень далека от Медвежьего Угора», — сказал Нойда, думая, как обращаться к отроку. «Я из полуночных краев, с берегов Змеево моря». «Змеево море!» — кивнул мальчик. «А как же, слыхал! Место, исполненное чудес! Чего ты здесь ищешь, ведун со Змеево моря?» «Я шел мимо и узнал о лютом звере». «Вот об этом?» — засмеялся мальчик. И превратился. Оцепеневший Нойда увидел прямо перед собой огромного, необыкновенного волка, вернее, даже над собой, потому что пасть зверя приходилась повыше его лица. Да и волк ли это был? Чем дольше его рассматривал Саами, тем сильнее сомневался. Круглая, короткоухая голова выглядела по-медвежьи лобастой. Глаза, не оставляющие сомнений, что зверь разумен, неподвижно смотрели на Нойду. Саево, кинувшиеся было на помощь хозяину, в страхе шарахнулись прочь и вновь затаились. Приоткрылась пасть, и Нойда услышал смешок. Огромное существо шевельнулось. Словно волна тумана пробежала по дымчатой серо-голубоватой шкуре, и зверь исчез. Затем снова шевельнулся и соткался из темноты, уже чуть левее. «Отводит глаза», — стремительно размышлял Нойда. «Или это шерсть невидима в сумерках?» «Приветствую тебя, дивный зверь», — склонив голову, сказал он. «Кем бы ты ни был». Волк резко встряхнулся и снова обернулся мальчиком. Лишь глаза все так же горели во тьме. «Ты явился в наши края не просто так. Зачем?» — резко спросил он. «Здесь вотчина хозяина леса, а у меня есть к нему вопрошание. Коли так, я не Велес, хотя мой род живет тут с согласия лесного батюшки. Он любит всех зверей без разбора. Такого, как ты, я прежде не встречал». «Таких и нет в твоем мире», — ответил отрок. «Когда на месте этих лесов было море, а прежде другие леса, здесь бродили звери, не похожие на теперешних. Но даже тогда мы звались древними. Нас звали вечерними тенями, сумеречными волками, лесными пестунами». «А потом вы породнились с людьми?» — наугад спросил Нойда. Мальчик презрительно фыркнул. «Ты принял меня за оборотня?» И повелительным жестом протянул руку к котомке с бубном. «Покажи!» Нойда послушно достал бубен. На миг заколебался. Бубен не передавали в чужие руки. Однако этого и не понадобилось. Отрок шагнул к нему, склонился, вытянул нос, припал на передние лапы, плавно перетек в зверя. И уже волком принялся обнюхивать натянутую кожу, почти водя по ней мокрым носом. Нойда невольно отметил, как легко подросток менял облик и сущность. Да, отрок не был оборотнем. Те, прикидываясь, всегда испытывали страдания и прилагали усилия. Но не был он и человеком. Сайво в бубне сидели так тихо, что Нойде даже стало немного смешно. Свирепые боевые духи, Ялмах, Росомаха и Неальписец поджали хвосты и уши, не смея тихонько заворчать. Вархо тоже затаился, как мышь под веником. Равк перестал ехидничать еще на подходах к медвежьему угору, явно опасаясь привлечь внимание Велеса, а теперь и вовсе будто забился за обечайку. «Ты давно ходишь тропами богов, ведун со Змеево моря», — сказал мальчик, выпрямляясь и возвращая себе человеческий облик. «Ты в ладу с людьми, духами и зверями. Это мне нравится. Почему же ты отвязал с плота мою жертву?» Нойда склонился перед мальчиком-волком. «Ты удивительный древний зверь, достойный божественных почестей. Но я не стал бы кланяться тебе чужой жизнью. А этот толстый, который сейчас топчется на тропе...» Бедолага просто заплутал. «Я надеюсь вывести его из леса». Губы мальчика вдруг растянулись в жуткой улыбке оскале, показав длинные волчьи клыки. «Ты лжешь! Он оскорбил волхвов и был отдан лютому зверю. И ты это знаешь!» Нойда аж замер при виде ощеренной пасти, но лишь вновь склонил голову. «Прошу, не убивай этого человека», — произнес он без страха, с глубоким почтением. «Негоже лишать жизни за несколько бранных слов, сказанных с досадой». Губы мальчика сомкнулись и снова приоткрылись уже в обычной человеческой улыбке. «Я никого не убиваю. Жертвы, пища для младших. У моего рода с волхвами завет. Мы никогда не тронем невиновного. Ночные пестуны охраняют и стерегут людей, что к ним добры. Мы всегда так делали. Люди согревали наших младенцев суровыми зимами, а мы охраняли их от опасностей. Знаешь, ведун, есть на свете существа, с какими людям ни за что не справиться». В тумане вдруг промелькнул образ чего-то исполинского, гладкого, бело-черного. Сверкнули зубы ножи. Нойда даже испугаться не успел, как видение исчезло, но он запомнил, ибо из опыта знал, в подобных встречах не бывает ничего случайного. «Мы были защитниками», — повторил мальчик, и в его голосе Нойда услышал печаль. «Потом мир изменился, нам пришлось уйти за кромку. Кажется, я тогда был еще человеком. Меня называли волчьим пастухом, а моих родичей — дядьками. Когда время их вышло, я не смог с ними расстаться и тоже ушел. В тот миг, когда мы пересекли кромку, я стал как они». «Ты помнишь времена, когда здесь было море?» — заметил Нойда. «Значит, твой срок жизни — это срок жизни Бога». «Думаешь, я Бог?» — прищурился мальчик. «Я слышал, в стародавние времена у зверей были свои боги. Может, ты один из них?» «Нет, просто мы жили тут всегда», — произнес мальчик. «Когда реки и горы были другими, когда на месте лесов синели озера, когда стена льда ползла с севера, толкая перед собой горы камней». Нойда содрогнулся. Мощью незапамятных тысячелетий повеяло от слов сероволосого мальчишки. «Люди приходят и уходят», — продолжал тот. «А наше племя живет. Сейчас тут волхвы, будут и другие. Так чего ты ищешь, ведун?» «Я ищу ответ на один вопрос», — признался Нойда. «И надеялся, что найду его в святилище Велеса. Я не знаю, кто ты, но судьба или воля Велеса привела меня к тебе. И ты согласился побеседовать со мной вместо того, чтобы просто убить? Это ли неудача? Может быть, я найду ответ у тебя? Спрашивай!» Нойда замялся, подбирая слова. «Случалось ли в твои времена, чтобы боги рождались на земле или приходили на землю?» Мальчик склонил голову на бок. «На самом деле ты хочешь спросить о чем-то совсем другом?» Нойда замялся, вспоминая предостережение Коврая и не зная, что имеет право сказать. Сероволосый насмешливо наблюдал за ним. «Ладно, слушай. Знает ли твой народ, что все нынешние славянские, мирянские и прочие земли...» Отрок широко повел руками. «Некогда занимало великое царство, где люди поклонялись лишь солнцу». «Да», — кивнул Нойда. Он слышал отголоски сказаний о Солнечном Царстве и у Славен, и у Вису, а всего чаще в суровой земле к востоку от Змеева моря, что звалась Бьярмией. Суряне, живущие по берегам реки Виньи, считали себя его последним осколком и очень этим гордились. Кажется, именно падение этой державы показало ему как-то в видениях синеокая Седда. «Царство было сильнейшее на земле, и правили им дети солнца. Однако солнцу поклонялись не все. Некоторые народы славили змея, его брата-близнеца, владыку вод, хаоса, тьмы. Жители этого царства почитали солнце как единственного благого бога, а змея понимали как его врага, погубителя, отца скверны. Они гнали всех, кто поклонялся змею, уничтожали жертвенники, старались сделать так, чтобы даже имя его было забыто. Они звали его разрушителем, и вот однажды предвечный змей пришел как разрушитель. Он привел с собой море. Воды наступали с севера и юга, негде было укрыться от них. Вся земля исчезла под водой, но последний из сыновей солнца выстрелил в змея огненной стрелой, и владыка тьмы был повержен. Воды потопа ушли, явились другие народы, на земле вновь воцарился мир. «Что ты сказал?» «Ничего», — поспешно отозвался Нойда, издавший невнятный, но очень взволнованный возглас. Он, наконец, кое-что понял. В темном лесу догадок, где он блуждал после самой первой встречи с Ковраем, наконец блеснул слабый путеводный огонек. «И что?» — спросил он. «Змей был уничтожен?» «Ха! Ты вроде ведающий, но несешь ерунду. Змей вечен, он никогда не исчезнет. Он сильнее всех земных богов, никто не в силах совладать с ним. Он может заснуть, он может быть изгнан, но исчезнуть никогда». «Я так и думал. А скажи, что ты знаешь о детях змея?» «Я знавал племена, которые так себя называли», — пожал плечами мальчик. «Нет, я о настоящих детях, о сыновьях и дочерях бога. В мои времена на земле рождались лишь дети солнца. Может быть, дети змеи и до сих пор плодятся в морских водах, но нам до этого что?» Нойда напряженно думал. Он понимал, что сейчас прозвучало нечто очень важное, но никак не мог поймать мысль. «Ну а теперь-то ты скажешь, зачем пришел?» — откровенно веселясь, спросил отрок. «Я?» «Ты весь как на ладони, ведун. Мямлишь о древних богах, а сам вцепился в поясной кошель, словно я разбойник, а ты купец». Нойда вскинул на Сероволосого испуганный взгляд, только усилив его веселье. «В твоей сумке», — продолжал тот, — «нечто, не принадлежащее этому миру, доверенное тебе кем-то из богов. Вот ты и гадаешь, что там. А открыть боишься?» «Мне сказали, что я смогу открыть кошель только один раз». «И тебе нужна веская причина? Чего ты ищешь? Оправдание перед богами или повод утолить любопытство?» Подросток прищурился. «Или, может, власти над тем, что таится у тебя в сумке?» «Я лишь боюсь навредить», — воскликнул Нойда. «Если я у тебя как на ладони, так загляни ко мне в душу. Ты не увидишь там ни корысти, ни жажды власти. Я хорошо понимаю, что мне доверено сокровище и боюсь утратить его по глупости. Но как мне понять, что заветный миг уже наступил, и не пропустить его?» «Так вот, чего ты хотел от лесного хозяина», — протянул мальчик. «Что ж, с этим я тебе помогу». И он вдруг исчез в заклубившемся тумане. А через миг туман развеялся, и Нойда увидел, что снова стоит в лесу на тропе. Один. «Нет, лес другой», — понял он тотчас. «Здесь день или вечер. Какие низкие мрачные тучи! Куда они так быстро летят, и что это за страшный грохот со всех сторон?» В самом деле, казалось, сосны в лесу дрожат вместе с воздухом от этого всеобъемлющего низкого рева. Налетел сырой ветер, ударил в лицо. Нойда прошел с десяток шагов по тропинке. Деревья расступились, он вышел на край обрыва и ужаснулся. Он стоял на скалистом утесе, царившем над низменностью, где прежде был лес. Теперь внизу бушевало море. Бурые воды потопа клокоча стремились на закат. Несущийся поток, чудовищно необъятный, быстро затапливал равнину. Кое-где раскачивающиеся верхушки елей еще виднелись из воды, но быстро исчезали. Вырванные с корнем деревья, сталкиваясь и ломаясь, неслись мимо скалы. «Вода поднимается», — заметил Нойда. «Очень-очень быстро. Зачем я тут? Он хочет убить меня. Душу его, подобно погибающему лесу, затопили смятение, ужас, подозрение. С чего я решил, будто непременно встречу самого Велеса, его обличье медведь, ящер. А кто это волкоподобное чудовище, никто не знает. Новая волна ударила в скалу, и Ноиду с ног до головы обдала грязной пеной. Зачем я пошел искать зверя? Снова почел себя самым умным. Сейчас меня смоет, и все будет напрасно. О, Коврай, отец шаманов! Ноида вдруг увидел новую волну, выше прежних. Расщепленное дерево неслось прямо на него. Времени на раздумье не оставалось. Ноида, понимая, что сейчас погибнет, рванул золотую пуговицу на сумке, даже не ощутив ожога. «Лети!» — закричал он. «Спасайся! Коврай защитит!» Воздух кругом вдруг наполнился множеством золотистых огоньков. Как будто пуговица-печать превратилась в сотни светлячков. Они стаей окружили Ноиду, побежали по краю обрыва, по траве, по воде, и вспыхнули тысячи крошечных солнц. Мрачный серый мир озарился, словно внезапно разошлись тучи. Уже нависшая над Ноидой волна рассыпалась радужными брызгами. Саами почти зажмурился от яркого света, глядя из-под руки, как вспышки света играют на бушующих волнах. Как множество радуг божественными мостами вытянулись между морем и небом. Следующая волна вновь ударила в скалу прямо под ногами шамана. Третья уже намного ниже. «Вода уходит!» — душу Ноиды охватил восторг. «Потоп прекращается!» Солнечные сполохи метались по волнам, по облакам, плясали в кронах деревьев, словно радуясь возвращенной свободе. Радуги переливались всеми цветами, отражаясь в водах. Рядом кто-то рассмеялся. Ноида вздрогнул, повернулся и увидел Сероволосого. Грохот волн отдалился и затих. Растаяли радуги, угасло сияние множества пляшущих солнц. Двое снова стояли на лесной тропе. «Если что, — сказал подросток, — это был не тот самый случай. Да не трогай ты Суму! Не то в самом деле выпустишь». Ноида поспешно отдернул руку от кошеля. Золотая пуговица ужалила пальцы, но он почти не заметил боли. То теплое, сидевшее внутри, по-прежнему там оставалось. И это было самое главное. Подобного облегчения Ноида не переживал за всю свою жизнь. Он почувствовал навернувшиеся слезы и быстро смахнул их. «На самом деле ты не открывал кошель», — сказал мальчик-волк. «То, что ты сейчас видел, это сон. Это случилось давным-давно. Тогда не только нынешний мир еще не родился, но и прежний не погиб. Зато теперь ты знаешь». «Знаю», — тупо повторил Ноида. «Что знаю?» «Я смотрю, тебе недостаточно положить в миску каши. Надо еще и разжевать для тебя. Ты хотел увидеть, что в кошеле. Ты увидел. Дальше думай сам». Мальчик оглянулся и весело хихикнул. «А твой толстый дружок все бегает по лесу и орет. Ладно, оставь его себе. Младшие посидят голодными. Ты славно меня позабавил». «Мой дружок?» Ноида едва вспомнил о купце. «Благодарю тебя, о древний». «Прощай, ведун!» И мальчик-волк исчез, оставив Ноиду одного на тропе. Несколько мгновений Саами стоял, глядя перед собой, но ничего не видя. Потом колени его подогнулись, и он сел, где стоял, прямо на землю. Потоп, сметающий землю. Дерево, летящее в лицо. Пляска золотых огоньков. Та страшная волна будто исчезла, будто ее и не бывало. Это случилось давным-давно. Солнце, пляшущее на водах потопа. Радужные мосты. Вода опускается, уходит. Похоже, Сероволосый когда-то был простым человеком, но пожертвовал собой за волчье племя, которое считал родней. Человек умер, родился бог. Ноида очнулся от того, что об него кто-то споткнулся и со страшной руганью полетел кувырком. Оба свалились в траву. Ноида оглянулся и увидел хазарского купца. «Где тебя носило, проклятый лопарь?» — в ярости заорал тот. «Взял и исчез! Я тут полночи бегаю и ищу тебя!» «Ты искал меня?» — удивился Саами. «Зачем?» «Ну как зачем? От зверя спасать!» «Благодарю», — недоверчиво пробормотал Ноида. Он не знал, что и думать, и на этот раз был действительно растерян. Чтобы кто-то из людей взялся его выручать, хотя бы намерился помочь, припомнить не удавалось. «Не за что», — ядовито ответил Коффа. «Я вот о чем думаю, лопарь. Ты меня сперва с плота отвязал, а потом ловил на меня живоглота. Не поймал, но это уж твоя беда. Это значит, я тебе вроде как больше не должен». «Теперь я твой должник», — вздохнул Нойда. «Пойдем, выведу из леса».